Глава 6. Владимир Яковлевич, проводив жену и дочь домой, сразу же отправился в контору. Арендаторам там выделили отдельный кабинет и даже сейф для хранения документов. Чхун Лим преспокойно восседал за большим дубовым столом и перебирал какие-то бумаги, периодически прищелкивая счетами. Это был крепко сбитый коротышка с гладким щекастым лицом. Лишь от уголков рта тянулись две глубокие морщины. Короткими пухлыми ручками и хитрыми, абсолютно черными маленькими глазками. Услышав скрип двери, он вздрогнул и тут же сунул под стол какой-то исписанный листок. Подольский, внешне демонстрировавший абсолютную невозмутимость, небрежно бросил плащ на спинку стула, облокотился о столешницу и обычным тоном спросил. «Что ж ты, дорогой товарищ, наврал об убытках? Мы предоставили тебе все условия. Полив. Отдельный склад, обслуживание на МТС. А ты, оказывается, овощи на черном рынке продаешь?» И он слегка улыбнулся. Кореец истолковал это по-своему, заметно расслабился и хихикнул в ответ. «Виноват, Владимир Яковлевич. Я не должен был обманывать такого умного человека. Но я всегда признаю свои ошибки и готов их исправить. Сколько вы хотите получить?» Он деловито постучал карандашом по крышку блокнота, и эта мелочь почему-то особенно взбесила Подольского. Он резко ухватил Чхуна за грудки и прошипел. «Я тебя убью, мразь!» Прежде чем ошарашенный кореец успел что-либо предпринять, председатель поднял табуретку и с размаху ударил его в лицо. Кровь фонтаном хлынула из рассеченной брови и носа. Сам же Лим потерял сознание и рухнул на пол. Подольский, как ни в чем не бывало, вышел из кабинета и направился к заведующему складским хозяйством. Старик Макаров уже собирался домой и недоуменно возрился на начальника. «Яковлевич, ты чего такой бледный? Случилось что?» «Давай ключи от склада, Лимов», — коротко потребовал председатель. «И зови всех, кто на работе. Прямо с поля пусть спешат сюда». Старик по своему обыкновению хотел напомнить, что он не какой-нибудь там мальчик на посылках, а почтенный пожилой человек на ответственной должности. И беготня за колхозниками не входит в его служебные обязанности. Но счел за лучшее прикусить язык и выполнить поручение. Уже через четверть часа у склада собралась почти сотня мужчин и женщин, включая участкового. Владимир Подольский выступил вперед и сказал. «Братья Лимы воспользовались нашей землей и нашим трудом, а затем просто обвели вокруг пальца, как полных идиотов. Все выращенные овощи они продают на черном рынке втридорога, причем не прячут их, а спокойно пользуются выделенным под склад помещением. Предлагаю немедленно конфисковать причитающееся нам имущество. Афанасий Иванович, ты где?» «Я тут», — пискнул лопоухий худощавый участковый, которому едва исполнилось 25 лет. «Ты отвечаешь за законность мероприятия», — распорядился председатель. «Товарищи, берем только то, что корейцы должны нам по договору. Ничего лишнего». Толпа одобрительно загудела и ринулась штурмовать склад. Людям порядком надоела ужасная ситуация с дефицитом продуктов. Круглый год они гнули спины в садах и на полях, а в результате не могли купить даже килограмм моркови. Почти все приходилось сдавать в счет плана, а на полках магазинов зияла пустота. Едва на рынке появлялся кто-либо со связкой зелени собственного приусадебного участка, как на него налетали со всех сторон. И только первые двое-трое счастливчиков успевали стать обладателями пучка петрушки или укропа. Подобное начало происходить совсем недавно, и никто не мог найти этому объяснения. «А мы точно все делаем правильно, Яковлевич», — шепнул председателю старик Макаров. «Ой, не нравится мне это. Но бумаге-то записано, что мы не имеем права лезть в их помещение. Они как бы арендованы». «Не мы первые нарушили», — отмахнулся Подольский. «Мне надо думать о людях. Что они, по-твоему, должны есть?» Деревянные ящики вытащили на улицу и принялись грузить в зилы. Владимир Яковлевич сам сел за руль одного из них и крикнул остальным. «Поехали, ребята!» Машины загудели и скрылись в резко обрушившейся на село ночной темноте. Чхун Лим с трудом открыл глаза и уставился на незнакомую уродливую люстру. «Куда делись еще два рожка?» — подумал он с недоумением. Но его внимание тут же отвлекли какие-то красные полусферы, загораживающие обзор. Кореец осторожно прикоснулся к лицу, тут же испытал страшную боль и отдернул руку. Внезапно он сообразил, что лежит на полу не дома, а в рабочем кабинете, и что коварный председатель со всего маху влепил ему стулом примехонько в физиономию, отчего щеки раздулись до такой степени, что подпирают глаза. «Вы уже пришли в себя?» — послышался приятный, спокойный голос. И над Лимом склонилась фельдшер Наталья Федоровна. «Угу», — булькнул тот и попытался приподнять гудящую голову. «Не вставайте резко», — предупредила врач. «Вполне возможно сотрясение мозга. Но вы не волнуйтесь, сейчас поедем в больницу». «Никуда я не поеду», — рявкнул внезапно Чхун и, кряхтя, сел, опершись о ножку стула. «Зовите сюда немедленно милицию». «Алексей Алексеевич!» — крикнула Наталья Федоровна. «Больной пришел в себя. Милицию требуют». В комнату вошли Нечепуренко и прокурор Токин собственной персоной. «Вам лучше?» — заботливо осведомился партработник. «Что ж вы так неаккуратно-то?» Лим проигнорировал его вопрос и завопил, размахивая руками и стараясь ухватить прокурора за ногу. «Я хочу сделать заявление. Меня избил председатель Подольский. Он хотел завладеть моим имуществом и требовал отдать ему урожай целиком». Все трое в изумлении переглянулись. Возникла небольшая пауза. Затем фельдшер поднялась с места и принялась откупоривать какие-то ампулы. А Нечепуренко сказал: «Помилуйте, товарищ Лим, вы же упали с лестницы. Я вызвал врача. Наталья Федоровна объяснила, что на мягкой вас укладывать нельзя, но и не оставлять же в коридоре. Так вы и оказались здесь». «Вранье!» — застучал ногами по полу кореец. «Бред, чушь! Ты с ним заодно!» «Он лжет, товарищ прокурор!» «Стыдитесь!» — сукоризный ответил слушатель Фемиты. «Половина конторы имела удовольствие наблюдать ваш полет, и я в том числе. Неужели не помните, что мы с вами поздоровались за пару секунд до досадного происшествия?» Лим захлопал глазами. Голова у него пошла кругом, и в прямом, и в переносном смысле. Он прекрасно помнил разговор с Подольским и удар. Но вот перед ним трое разных людей, и все готовы поклясться, что видели, как он сверзился со ступенек. Конечно, Нечепуренко и Наталья Федоровна могли соврать. Но прокурор совсем не заангажирован. Он не дружит с председателем и живет в другом селе. «Давайте руку!» — прервала его размышление фельдшер, угрожающий нацелив в плечо шприц с лекарством. Чхун поморщился. Он с детства боялся уколов, но в силу возраста старался это скрывать. «Может, не надо?» — робко спросил он. «Ну что вы!» — запротестовала Наталья Федоровна. «И часа не пройдет, как начнется страшная боль. Только в больницу я все равно не поеду». «Это уж как хотите», — пожала плечами женщина. «Я вам дам с собой анальгин, выпейте перед сном. Если станет плохо, возникнет тошнота, температура, немедленно звоните в скорую». «Хорошо», — вздохнул кореец, мужественно вытерпел укол и осторожно поднялся на ноги. Его оставили в одиночестве, и он решил проверить, нет ли в кабинете каких-нибудь следов борьбы. Но на столе и вокруг него царил идеальный порядок. Ручка в стакане, стопка бумаги не сдвинулась ни на сантиметр. Кровавых брызг не видно. Счеты замерли в том положении, какое он запомнил до потери сознания. Лим облачился в пальто и вышел в коридор. Баба Даша яростно натирала плитку у лестницы. «Чего это ты так припозднилась, Петровна?» — полюбопытствовал он. «Еще спрашиваете?» — злобно фыркнула старуха, орудуя шваброй. Кто тут все кровищее загваздал? Значит, ты тоже видела, как я упал с лестницы? А то нет, хлопнула себя по бокам уборщица. 100 раз говорено, не шастайте по мокрому полу. Так нет же, плевать хотели на мои слова. А тут еще товарищ прокурор показался в дверях. И вы так обрадовались, что перестали под ноги смотреть. Заулыбались, раскланялись и через миг поехали головушкой по ступенькам. Хорошо, что живы остались. А баба Даша теперь должна допоздна тряпкой махать. «Ну, прости, Петровна», — пробормотал Лин. «Такое нельзя предвидеть заранее». «Я вот почему-то предвижу», — не сдалась баба Даша. «И целыми днями дал Доню. Подождите, пока высохнет». «А куда я шел, ты не знаешь?» «Домой, наверное, куда же еще?» — развела руками старуха. «Не сейчас, а тогда, когда грохнулся». «А, понимающе протянула баба Даша. Понятия не имею, вы мне не докладывали. Может, в бухгалтерию? При вас была папочка с завязками». «И куда она делась?» А Ирка ее забрала бухгалтерша. Развернула и говорит: «О, это Чхун Юнджиевич мне нес». Окончательно убедившись в достоверности рассказа Алексея Алексеевича и других свидетелей, Лим простился с бабой Дашей и ушел. «Давно я так не смеялся», — всхлипнул Владимир Яковлевич, утирая набежавшие слезы, и снова захохотал. «Представляю глаза Чхуна, когда ты наплел ему про лестницу. А баба Даша-то артистка. Ой, не могу». Нечепуренко посмотрел на него жалостью и отхлебнул немного чая из кружки, а потом ответил: «Я бы на твоем месте так не радовался. За побои тебе теперь ничего не будет. Уж не знаю, как ты ухитрился понравиться выскочке Токину, но он полностью поддержал нашу легенду. Однако из-за этих злополучных овощей у тебя начнутся большие неприятности». «Мы взяли только то, что Лима задолжали колхозу», — возразил Подольский. «Не имеет значения», — вздохнул Алексей Алексеевич. «Неужели ты думаешь, что ушлые корейцы затеяли такую авантюру самостоятельно? Да у них крыша на самом верху. И уж поверь мне, эта история еще выйдет боком всем нам».